«С английской матроснёй, говоришь?» — переспросил он девушку и рассмеялся. Он наклонился ко мне, взял меня за плечо и забормотал, дыша в лицо перегаром и тоской. «Ты слушай, тебе надо знать. Понимаешь, лицо Хатидже». Он встал, качнулся и схватил меня за руку. «Лицо Хатидже!» — крикнул он на весь сад. «Как это может быть? У самой Рублевой!» «Молчи!» — крикнул я и рванул его. Он тяжело упал на стул. «Молчи, скотина!» Я ударил его по руке. «Оставь, мне больно!» Он всхлипнул. Лавинский налил в стакан сельтерской и силой влил ему в рот. «Шпарь прямо в лицо из сифона!» — хрипло попросил Винклер. «Надо его увезти», — сказал морщась Лавинский. «Последние дни все пьет и пьет, и разводит какие-то сантименты. С ним будет истерика. Ну, пойдем!» Мы встали и подняли его. В это время из дома вышла девушка. Винклер вырвался и, медленно, вдавливая ноги в землю, пошел к ней навстречу. Она отступила и прижалась к стене. «Так», — сказал Винклер, — и остановился. Англичане обернулись. «Так», — повторил Винклер. Я посмотрел на девушку и вздрогнул. Черные тяжелые ресницы, светлые легкие волосы, лицо Хатидже. «Уговор ты забыла?» — спросил Винклер. «Мой день сегодня, мой! А ты с английской матроснёй, проклятая!» «Ну что?» — звонко крикнула Настя и толкнула Винклера в грудь. «Ну что, котом хочешь быть? Так на, получай!» И она швырнула ему в лицо измятую бумажку. Винклер застонал и наотмашь ударил ее кулаком по лицу. «Ну, бей, бей!» — хрипло взвизгнула Настя и схватилась за стену. Я бросился к Винклеру, но меня опередил английский матрос со шрамом во всю щеку. Он схватил Винклера за руки, вывернул их назад, дал подножку и швырнул на землю. Англичане встали. «Стоп!» — крикнул Лавинский и взял матроса за руку. Тот посмотрел на него и, тяжело дыша, отошел к своим. Настя убежала. В доме поднялся крик и плач. В окно испуганно кричала хозяйка: «Пускай идут ко всем чертям босяки! Что это за мода бить девочек?» Я поднял Винклера за руку и, держа сзади за плечи, чтобы он не упал, вытолкал на улицу. Губы у него тряслись, он кашлял и мычал. Мы усадили его на извозчика, Лавинский сел с ним рядом. Я пошел к понтонному мосту. Луна высоко стояла над Севастополем. Плескали по воде канаты, и кто-то протяжно и долго вопил с берега: «Эй, на Ипполите! На Ипполите! На Ипполите! Что вы все, подохли, что ли?» Спал я плохо, мешал слишком быстрый рассвет. Потом меня разбудили. Какой-то мальчишка принес письмо и ушел, не дождавшись ответа. Я посмотрел на часы, было половина восьмого. Я вскрыл письмо и прочел. «Я болен. Не говори ей ничего. Скажи, что я утонул у Херсонеса, потому что был пьян. Прощай, Винклер». Я понял не мозгом, а внезапным душевным ознобом, что его уже нет. Небо обрушилось тяжким громом. Я вздрогнул, прислушался, но все было тихо, и только кровь противно скрипела в жилах. «Что же это?» — спросил я шепотом и снова прочел записку. Около подписи была приписка: «Херсонес, 5 часов утра». Я вышел. Сердце у меня оборвалось. В груди колотилась резкая боль. Я разбудил Хатидже. «Хатидже», — сказал я глухо, — «Винклер утонул». Голос у меня осекся. «Сегодня на рассвете», — добавил я шепотом. «Он купался в море у Херсонеса». Я не мог пересилить себя, и душные слезы застлали глаза. Хатидже схватила мою руку, лицо ее закаменело, глаза были широко раскрыты, я увидел в них черный, остановившийся ужас.